Глава 35. Шалунья. На ужин Ольга не явилась, и Кирилл ел в одиночестве, ибо Лиза, похоже, тоже дулась на него. Около 10 вечера Измайлов, проходя по парадной и направляясь в свою спальню, увидел в окно подъезжающую к парадному крыльцу карету. На козлах уже сидел Гришка и недовольно ругался, что ему приказали ехать на ночь глядя. «Кто велел заложить карету?» – удивленно обратился к дворецкому Измайлов. «Это для Ольги Николаевны», – просто объяснил тот. «Видимо, куда-то ехать надумали». «Для Ольги?» – опешил Кирилл, прекрасно зная, что жена так и не выходила из своей комнаты после их неприятного разговора несколько часов назад. Он развернулся и устремился наверх. Перепрыгивая через ступеньки, вскоре он достиг ее спальни, дверь в которую была распахнута. Отчетливо услышав последнюю фразу Халима, Кирилл замер на пороге комнаты жены. «Госпожа, молю вас, возьмите меня с собой, я не смогу без вас». Сцена, которая открылась перед Измайловым, мягко говоря, повергла Кирилла в ступор. Посреди комнаты, к нему боком, находилась Оленька, отчего-то в одной нижней полупрозрачной юбке и корсете, а Халим стоял на четвереньках у ее ног, словно собака. Обхватив темными руками обнаженные ноги Ольги, эфиоп страстно целовал ее колени. «Я еду только с горничной, я тебе уже объяснила, Халим!» – раздраженно процедила Оленька и вновь попыталась отстраниться от эфиопа, но тот настойчиво цеплялся за ее обнаженные ноги, с неистовством продолжая осыпать их поцелуями. «Но я люблю вас, госпожа! Я умру в разлуке с вами!» «Да сколько можно?» – уже взорвалась она. Только после этого Кирилл как будто пришел в себя и кинулся к черному слуге с возгласом. «Как ты смеешь, наглец, дотрагиваться до моей жены?» Оленька испуганно вскрикнула, увидев несущегося на них Измайлова. В следующий миг Кирилл, с силой схватив Халима за шею, почти душа, оторвал эфиопа от нее. Халим не сопротивлялся, а как-то сникнув, позволил оттащить себя в сторону и лишь простонал. «Не уезжайте, госпожа, молю вас!» В это время Кирилл доволок Халима до двери и, вышвырнув его в коридор, словно приговор, прохрипел: «За твою дерзость я завтра же продам тебя!» С силой захлопнув дверь, Измайлов обернулся вновь к жене и увидел, что она несчастно смотрит на него. Заметив его недовольный взгляд, Ольга с шумом выдохнула и вновь устремилась к шкафу с одеждой. Перебрав несколько платьев, она достала бирюзовое и небрежно швырнула его на кровать. Затем приблизилась к комоду, вытащила оттуда голубые чулки, также кинув их к платью. Кирилл остался стоять у закрытой двери, с каждой минутой все сильнее мрачнее. Темным взором он следил, как его молоденькая жена мечется по комнате, собирая вещи в открытые саквояжи в одном корсете, который скорее обнажал верх ее прелестного тела, чем скрывал его. «Вы уезжаете?» – наконец выдавил он из себя глухо, ничего не понимая. На мгновение остановившись в своем хаотичном передвижении по комнате, она, испепеляя его горящим злым взглядом, бросила в его сторону. «Да, уезжаю. К отцу в Италию. И, надеюсь, навсегда». Она снова начала метаться с вещами от шкафа к кровати. Темная копна ее распущенных волос также летала за ней, чуть прикрывая ее наготу. «И что же произошло?» – ехидно заметил Кирилл, пытаясь не показать своего волнения. Немного помолчав и видя, что она не обращает на него внимания, он скрестил руки на груди и облокотился плечом об косяк, добавив: «Один из ваших поклонников прислал вам слюнявое послание на бумаге не того цвета?» «Не смейте говорить со мной в таком тоне!» – возмутилась она, даже не обернувшись к нему, продолжая лихорадочно собирать вещи. «Что ж, прикажите вашему псу Халиму развеселить вас. Только велите, и он в вазе каждое яблоко вылежит, лишь бы госпожа была довольна». «Замолчите!» – прошипела Оленька, оборачиваясь к нему. Кирилл сузил глаза, ибо ее вид был слишком соблазнительным и вызывающим плотские желания. Обнаженные плечи и корсет, который прикрывал лишь низ розовых сосков, прозрачная нижняя юбка, через которую отчетливо были видны стройные ноги и округлые ягодицы. «Тогда что же случилось?» – усмехнулся мрачно он. «Разве вам плохо в моем доме? Вы купаетесь в роскоши. Танечкой занимаются няня и кормилица. Дочь вам не мешает. На ваших поклонников, которые постоянно таскаются в наш дом, я смотрю сквозь пальцы. К вашей драгоценной персоне я также не прикасаюсь. Что вам еще надобно, позвольте спросить?» Она поджала губы от обиды и устремила на него горящий недовольный взор. «Вы невозможный, холодный наглец! Я вообще не понимаю, как могу любить вас! Вам же безразличны мои страдания! На то, что я наряжаюсь лишь для вас, что жажду быть в вашем обществе, смотрю лишь на вас и что люблю вас, но вам все равно! Вы увлечены лишь своими многочисленными делами и службой, а я вам совершенно безразлична!» «Что?» – прошептал Кирилл глухо, оторопев от ее слов, и вперился горящим взглядом в ее заплаканное лицо. «Я вам безразлична, я прекрасно это вижу. Но вы не беспокойтесь, я более не буду осложнять вам жизнь своими чувствами. Я уезжаю к отцу в Италию. Как только устроюсь в Милане, я пришлю за Танечкой». Кириллу показалось, что рухнуло небо. Он побледнел и ощутил, что ему не хватает воздуха. Он тут же выпрямился во весь рост и начал дергать ворот рубашки, обрывая пуговицы. Темным взглядом он, не отрываясь, следил за тем, как Оленька вновь метнулась к шкафу, нервными движениями срывая золотистое платье с вешалки. И, наконец, он до конца осознал, что она сказала чуть раньше. Эта невозможная вредина, которая почти 2 года мучила его, пренебрегала им, вытирала об него ноги, ни во что не ставила его чувства, сейчас говорила о том, что любит его, и ей больно от его холодности. Он не мог в это поверить. Ему казалось, что все это сон, до того сладкий, несбыточный сон, что от него можно было сойти с ума. «Вы любите меня?» – выдохнул Кирилл лишь одну фразу. Наконец, справившись с воротом, он вздохнул свободно, сделав шаг в комнату. Она вновь резко обернулась к нему, и он увидел, как ее огромные серые очи блестят от слез. «Разве вам это важно?» – прошептала Ольга одними губами. Но он прекрасно все услышал и также одними губами ответил: «Важно». Она была так прекрасна в этот момент, что Кириллу чудилось, что все ее признания – только плод его больного воображения, ибо ее фразы были слишком нереальны и непостижимы для его измученного страданиями сердца. «Что ж, извольте», – пролепетала она, нервно бросив на пол золотистое платье. И, не спуская с него лихорадочно блестящего взгляда, возбужденно продолжала: «Я все скажу вам. Да, я люблю вас. Люблю, будьте вы прокляты. Люблю вашу дочь, как вашу частицу. Все это время, пока вас не было, я думала о вас постоянно, а теперь вы только заставляете меня страдать». «Оленька», – пролепетал Кирилл срывающимся от страсти голосом и в следующий миг бросился к ней через всю комнату. С неистовством, прижав жену к своей груди, он начал осыпать безумными поцелуями ее лицо, плечи, волосы, шею. Оленька, сначала опешив от его поведения, замерла, а затем, с упоением ощущая его горячие губы на своем лице, обвела его шею руками и пальцами зарылась в его волосы, лаская их. «В это невозможно поверить», — шептал Кирилл у ее виска, осыпая ее лоб пламенными поцелуями. Прижав свои губы к ее шелковистым прядям, он осторожно провел пальцами по ее ключице. «Отчего же я ничего не замечал? Вы были слишком увлечены своей разлюбезной Красовской», — выпалила Оленька запальчиво. Он тут же властно заключил ее голову в свои ладони и внимательно посмотрел в ее глаза. «Евгения ничего не значит для меня и никогда не значила», — сказал он хрипло. «И эта кобыла в подарок была лишь местью вам за то, что вы тайно виделись с Разумовским недавно». «О, Боже!» – пролепетала она взволнованно, обвив руками его шею, подставляя губы для поцелуя. Кирилл вновь с упоением стиснул руками ее стройный стан, и его нетерпеливые ладони уже с неистовством начали ласкать нежное тело. Все снова произошло так стремительно, что они даже не дошли до кровати. Лишь спустя время, ошалевшие и трепещущие, они затихли в объятиях друг друга после бурного соития. Кирилл лежал на спине на ковре у камина, а Оленька, ласково прижимаясь к его груди, устало положила голову к нему на плечо. Измайлов глупо счастливо улыбался, перебирая пальцами ее шелковистые темные волосы, и вдруг спросил. «Надеюсь, ты не станешь меня упрекать, что это произошло на полу?» Она тут же приподняла лицо и, призывно улыбаясь, посмотрела в его ласковые глаза. «Оказывается, я была такой дурой!» «И не только», — произнес он и перевернул ее на спину. Кирилл наклонил голову и страстно поцеловал ее. Затем, оторвавшись, заглянул в ее блестящие серебристые глаза и, увидев, что из них льется нежный любовный поток, хрипло спросил. «Я хочу снова это услышать». Оленька поняла с полуслова и, ласково улыбнувшись, прошептала. «Люблю тебя». Она потянула к нему губы, и Кирилл, яростно целуя их, ощутил, что его существо наполняется неведомым доселе счастьем. Через некоторое время она вдруг отстранилась от него и, напряженно заглядывая в его потемневшие от страсти синие глаза, тихо вымолвила. «Ты сможешь вновь полюбить меня, как прежде?» Он чуть прищурился, и его лицо стало серьезным. В следующий миг с каким-то диким восторгом он окунулся темным взором в ее огромные глаза и страстно прошептал. «Отчего ты решила, что я разлюбил тебя, Оленька? Ты моя самая сладостная мечта, о которой я грезил долгие годы. Я лишь желал, чтобы ты полюбила меня так же сильно, как я обожал тебя, моя шалунья».